Он подошел к королеве и предложил ей свою руку. Дьявольская улыбка играла на его губах. «Оставьте меня», — проговорила королева, стиснув зубы. Она покрыла последним козырем. «Осмелюсь полюбопытствовать, не найдете ли вы унизительным, если отвергнутая принцесса станет женой Филиппа Анжуйского?» «Нисколько. Я нахожу, что стать принцессой Анжуйской будет весьма достаточно для честолюбия Анны Стюарт». Анна Австрийская слегка улыбнулась. «Однако вы, как видно, не считаете принца Анжуйского такой уж незначительной личностью, если приставили к нему в надзиратели аббата де Коспака, епископа Валенского. Кто же из нас передаст королю планы о браке и предложение посетить принцессу Анну в Сен-Каламбо? Я полагаю, что вам следует взяться за это дело». «А мне кажется, наоборот, что в подобных случаях гораздо удобнее действовать матери. Женитьба короля – вопрос государственный, а так как вы управляете всем и всеми, то будьте же и в этом серьезном деле нашим руководителем». «Понимаю. Вы желаете, чтобы неудовольствие короля, в случае, если оба проекта будут для него одинаково неприятны, пало на одного меня. Что ж, согласен. Полагаю, что наша конференция закончена». Королева утвердительно кивнула. Кардинал вышел. Не успел он еще сесть в карету, которая понесла его в Лувр, как госпожа Баве ввела к Анне Австрийской нового посетителя, лорда Жермина. «Какие известия, Ваше Величество, могу передать я в Сен-Каламбо?» «Кардинал обещал не противиться нашему проекту. Он предложит королю самому сделать выбор». «В таком случае наша победа несомненна. Стоит только королю увидеть принцессу и дело в шляпе». «Захочет ли Его Величество видеть принцессу, и когда именно? Я немедленно вас о том уведомлю. Передайте королеве Генриетте мой дружеский привет. Во всяком случае, милорд, даю вам слово, что один из бурбонов будет супругом Анны Стюарт». Лорд почтительно поклонился и вышел. «Послушай, Баве», — обратилась к ней королева, — «прикажи, чтобы запрягли карету и будь готова. Может быть, я пошлю тебя в Сен-Каламбо с некоторыми поручениями». Пока королева-мать и Мазарини горячо спорили о будущем брачном союзе Людовика XIV, и только взаимные угрозы заставили их пойти на компромисс, благодаря которому монарх получил свободу располагать своей рукой, сам король занимался далеко не столь важными делами. Кольбер по приказанию Его Величества вызвал из Рима знаменитого живописца Миньяра для того, чтобы он разукрасил фресками дворец в Марли, реставрированный Сен-Клу и великолепный Версаль. Неделю назад живописец прибыл в Париж и устроил свою мастерскую в Луврской галерее. Король изъявил желание посмотреть картины, которые Миньяр привез с собой из Рима. Утром в левом флигеле Лувра собралась толпа придворных, ожидавшая выхода короля, чтобы приветствовать его и получить приказание. Из внутренних комнат раздался хорошо знакомый звон колокольчика, двери распахнулись, и обергофмаршал провозгласил: «Его Величество Король!» Все наклонили головы. Вошел Людовик XIV. Французы дали ему впоследствии имя Великий. И действительно, после Генриха IV у них не было государя, подобного Людовику XIV. Ростом он был очень мал, едва достигал среднего. Однако немногие из современников знали этот недостаток короля. Он носил огромные каблуки, очень высокую прическу, и так как никто не мог говорить с королем иначе, как в наклонном положении, то понятно, что он казался выше окружавших его. Оживленное благородное лицо, необыкновенно стройный стан, непринужденное изящество и грация в манерах